Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Атаманов. Забаненный. Книга вторая. Глава первая. Золотая клетка. Москва-Сити-4, 2052 год. Я стоял у бронированного панорамного окна и с высоты 184-го этажа рассматривал хмурый мегаполис, полускрытый вуалью идущего на улице летнего дождя. То ли низкие тучи тому были причиной, то ли частые капли или обычный для столицы смог, не проходящий даже в такую ненастную погоду, но видимость не превышала полукилометра. Из моего окна можно было разглядеть лишь темные силуэты нескольких соседних небоскребов и небольшой кусок автомагистрали с вечной столичной полуденной пробкой. Признаться, я был сильно разочарован. Вовсе не такую скучную, безрадостную картину ожидал я увидеть из жилища современной элиты, какой, вне всякого сомнения, относилась моя неожиданная спасительница Анита Смирнова, пригласившая меня в свою московскую квартиру. Рыжая миниатюрная девушка рискнула своим высоким положением и социальным статусом А0, неожиданно решив помочь разыскиваемому преступнику и в самый последний момент выведя меня из-под удара корпорации. Признаться, рано утром я находился в сильнейшем смятении и не поговорил с девушкой по душам, а потому так и не выяснил ее мотивов. Тогда я лишь спешно отключил компьютер, даже не предупредив товарищей по игре, закинул вещи в объемную сумку и поспешил за Анитой на выход, а потом мчался на спортивном электробайке по просыпающемуся мегаполису, сидя позади лихой гонщицы, прижимал к себе тяжелую сумку и думал лишь о том, как бы не свалиться. Сейчас Анита отсыпалась в своей спальне, предварительно настроив внутренние двери умного дома и ограничив мои возможные перемещения этим залом с диванчиком, крохотной комнаткой библиотеки с небольшой коллекцией старинных бумажных книг, в основном фантастика и женские романы начала века, в ванной комнатой, санузлом и кухней. Окна моя рыжая спасительница, а сейчас заодно и пленительница, также заблокировала, чтобы я не смог повторить свой ранее уже продемонстрированный при ней трюк с покиданием небоскреба аварийно-пожарным способом. Также Анита сразу же, по приходу в квартиру, потребовала от меня сдать пистолет на хранение и заперла его во встроенном в стену сейфе. И вот уже 7 часов я находился здесь. Успел поспать на удобном мягком диване, затем искупался в шикарной гидромассажной ванне и закинул какие-то свои вещи в стиральную машину, наскоро перекусил обнаруженными в холодильнике продуктами, приготовил себе ароматный чай и сейчас изнывал от вынужденного безделья, метаясь словно тигр в клетке и измеряя шагами доступную мне весьма ограниченную территорию. Меня не отпускало чувство тревоги, и чем больше я размышлял над своим положением и возможным будущим, тем тяжелее у меня становилось на душе. Я прекрасно понимал, что сейчас полностью нахожусь во власти хозяйки квартиры, которая в любую секунду может сдать меня правоохранительным органам, разыскивающим меня убийцам, или не прощающей ошибок корпорации, чью собственность я похитил. Почему Анита до сих пор этого не сделала? Признаться, я не понимал этого. Да, утром девушка сообщила, что желает вернуть утраченный на параде альянсов уникальный лук богини охоты Артемиды. Вот только стоил ли внутриигровой предмет того, чтобы рисковать всем, что у моей неожиданной спасительницы имеется? Или я чего-то не понимал и оттого не видел других скрытых причин? Вариант того, что понравился рыжей девушке настолько, что она решила помогать разыскиваемому преступнику из-за моего невероятного обаяния, всерьез я даже не рассматривал. Да, Анита достаточно тепло ко мне относилась на работе и демонстрировала дружелюбие, но нас всегда разделяла непреодолимая пропасть. Она — член закрытого элитарного клуба обладателей социального статуса А0 и племянница владельца компании — я же всегда оставался простым наемным работником. Причем, как выяснилось, вовсе даже не незаменимым и не находившимся на хорошем счету у руководства. У меня обычная заурядная внешность. Вовсе не красавчик-артист и не мускулистый спортсмен, какие нравятся женщинам. Не задохлик, конечно, и в тренажерном зале я регулярно занимался вплоть до самого последнего времени, но вот моя поврежденная правая нога... Из-за своей хромоты я всегда чувствовал себя неуверенно с противоположным полом и комплексовал в разговорах с девушками. Оттого так и не обзавелся постоянной подругой в свои 25 лет. А может, причиной было мое чрезмерное увлечение онлайн-играми, не оставлявшее должного времени на реальный мир? Правая нога, кстати, опять что-то разболелась. Я уселся в кресло и принялся разминать сведенную болезненным спазмом мышцу. Заодно постарался отвлечься от грустных мыслей и попробовал думать в позитивном направлении. Несмотря на все свалившиеся на меня невзгоды, я до сих пор оставался жив и даже относительно свободен. Да и блокиратор метки Анита у меня не забрала. Сокровища предыдущего персонажа Шэдоу Кейна все еще ждали меня в расколотой империи онлайн и могли выручить из большинства навалившихся проблем. Да и в небесных клинках все пока что шло на удивление неплохо. После неожиданного выпадения из игры пса из забытой стаи, остальные розовые лисята продолжили выполнять какие-то квесты и подняли за сегодняшний день по уровню, а Фенек и Алиса так и вовсе два, чем полностью обезопасили нашу группу от вылета во второй день турнира новичков. На текущий момент розовые лисята находились на 59-й строчке рейтинга и уж точно попадали в число 80 команд, продолжающих борьбу. К тому же у пса из забытой стаи оставалось еще не сыгранное за сегодняшний игровой день время, порядка 4,5 часов, которые также могли пойти в зачет турнира новичков. Скорость сети тут в квартире Аниты Смирновой была отличной. Игровой компьютер я прихватил с собой, как и монитор, так что теоретически зайти в небесные клинки мог в любой момент. Меня останавливало лишь нежелание выдавать не настолько уж знакомой хозяйке квартиры свой тайный план возвращения в расколотую империю, что неизбежно случилось бы, если бы Анита увидела меня во время игры в небесные клинки с визором на лице и определила моего нового персонажа. «Кстати, а что за персонаж у самой Аниты?» Девушка проговорилась, что потеряла бесценный лук богини охоты Артемиды во время устроенного Шэдоу Кейном светопредставления на параде альянсов. Этой информации было вполне достаточно, чтобы порыться на форуме игры и вычислить нужного персонажа. Собственно, на поиски мне хватило 40 секунд. Лаэт, ночная звезда из рода лунных эльфов, теневая охотница 315 уровня. С экрана визора на меня смотрела невысокая бледнокожая эльфийка с яркими огненно-рыжими волосами до пояса, разодетая сплошь в легендарные и комплектные предметы. Не игрок из топ-100 рейтинга PvP-бойцов, но вполне себе заметная фигура в виртуальном мире расколотой империи. Про нее даже в игровых новостях писали. Заместитель лидера известнейшего альянса «Сетевые амазонки», отвечающая за боевые и разведывательные операции, а также рейды на NPC-боссов. Причем, насколько вычитал тут же в сопроводительной информации, свой легендарный лук богини охоты Артемиды, многими игроками полагающийся лучшим дальнобойным оружием во всей игре, эльфийка не купила у кого-либо, а добыла сама в качестве награды за победу над опаснейшим владыкой мертвого леса, причем шанс выпадения такой редкости составлял лишь 1 из 500 000 000. Умелый, а к тому же крайне везучий игрок. Да и чтобы прокачаться до впечатляющего 315 уровня, необходимо было немало времени провести в виртуальной игре, а чтобы успешно управлять крупным боевым альянсом, требовалось регулярно, фактически ежедневно, посвящать игре по несколько часов. Не очень-то вязался получаемый образ даже при некотором внешнем сходстве эльфийской лучницы с самой Анитой с тихой помощницей бухгалтера, какой я привык видеть свою спасительницу. А вот, кстати, и сама хозяйка квартиры. Девушка появилась в моей комнате в теплом желтом халате, огромных пушистых тапочках на босу ногу и с влажными после купания волосами. Видимо, в ее просторной квартире имелась еще ванная комната, И, возможно, даже не одна, поскольку в ближайшую ко мне Анита совершенно точно с утра не заходила. Первым делом девушка сразу же закрыла вертикальные жалюзи на огромном окне во всю стену и включила кофеварку. «Как спалось, Артур?» В ответ я лишь неопределенно пожал плечами. Не хотелось признаваться симпатичной и помогающей мне хозяйке квартиры, что проснулся я намного раньше поставленного будильника от того, что мне снова вот уже который раз подряд снились кошмары с преследующими меня по улицам Москвы киллерами и боевиками корпорации. Анита, не совсем верно истолковав мое молчание, прокомментировала. «Я тоже на незнакомом месте первое время не могу уснуть. Но ничего, ты быстро привыкнешь. Тут тихо и безопасно. И всяко лучше, чем по капсульным гостиницам мотаться с твоей фальшивой личностью. А главное, тут никто не станет тебя искать. Поживешь у меня дня 3-4. А потом, надеюсь, придумаю способ, как незаметно вывести тебя из Москвы в обход всех камер наблюдения и проверок в аэропортах и на вокзалах. Туда, где никто не станет тебя искать». Прозвучало обнадеживающе. Тем не менее, я поинтересовался, почему ты мне помогаешь? Рыжая девушка состроила умильно удивленное личико. «А разве я не объяснила тебе свои мотивы, Артур? По твоей вине я потеряла много ценных игровых предметов, в том числе уникальный лук, который очень хочу вернуть обратно. И я уверена, что ты знаешь способ. Но разве стоит игровой предмет, пусть даже самый дорогой и редкий, такого риска в реальной жизни?» В ответ рыжая девушка лишь весело прыснула. «И это мне говорит человек, рискнувший всем в реальном мире ради обогащения в виртуальной игре». «Может, и не только виртуальный», — выдал я частичку правды, но сразу же спохватился и поскорее сменил тему. «Если твоя помощь скрывающемуся преступнику с социальным статусом «Д» вскроется, ты можешь потерять много больше, чем стоит этот чертов лук богини охоты». Анита Смирнова ничего отвечать не стала, слишком занятая исследованием содержимого холодильника. Там действительно мало что имелось питательного, в этом я уже сам до нее убедился, едва проснулся. Ни тебе котлет, ни сосисок, ни яиц, ни даже элементарного хлеба или пива. Но девушка меня удивила, вытащив из холодильника пару помытых морковин, сельдерей, брокколи, какие-то другие овощи, кинула все это в блендер и включила его. Через минуту наполнила высокий бокал зеленоватой мутной жидкостью и пригубила. Посмотрела на мои округлившиеся глаза и рассмеялась. «Не смотри так испуганно, Артур, тебя так питаться не заставляю. И вечером принесу тебе нормальной еды». Миниатюрная девушка сделала пару глотков овощного смузи, благодушно выдохнула и неожиданно разоткровенничалась. «А ты оказался более прозорливым, чем я ожидала». «Действительно, Артур, никакие виртуальные предметы не стоят того, чтобы из-за них так рисковать. Но у меня имеется другая причина тебе помогать. Видишь ли, я весьма заинтересована в том, чтобы тебя не поймали». Видя мое удивление и непонимание, Анита с готовностью продолжила. «Как ты наверняка знаешь, мой родной дядя – владелец контрольного пакета акций компании. Фактически владелец. Дядя готовил меня на должность главного бухгалтера или финансового директора, чтобы племянница изнутри контролировала его компанию. Вот только мои амбиции простираются куда выше». «Ты метишь на должность генерального директора», — догадался я в приступе какого-то внезапного озарения. «Но это место сейчас занято, и потому тебе выгоден громкий скандал с пропажей со склада ценного блокиратора метки, из-за которого предыдущего генерального могут снять». «Не могут, а обязательно снимут», — строго поправила меня Анита. «Вчера я разговаривала со своим дядей, и он подтвердил мои предположения. Глава компании допустил несколько грубых ошибок в управлении, и я говорю сейчас вовсе не о последних событиях. Махинации с финансовыми отчетами ради красивой картинки, чтобы скрыть реальное, достаточно плачевное положение дел. Увольнение ключевых специалистов, которые нужны были корпорации для выполнения контрактов. Создание каких-то мутных фондов, в которых оседала часть прибыли. Но главное – падение капитализации компании на четверть за последний год, что особенно болезненно воспринимается владельцами акций». Анита закончила свою речь и поставила на стол опустевший стакан. Но глаза моей собеседницы все еще продолжали гореть огнем энтузиазма. Сейчас я видел перед собой непривычную, тихую, вечно улыбающуюся девушку, разносящую бумаги на подписи директорам, а расчетливую, коварную и опасную хищницу, обнаружившую уязвимое положение ценной добычи и собирающуюся атаковать ее. Сейчас ты похожа на эльфийку Лаэт, ночную звезду, охотящуюся на крупную и опасную дичь, — заметил я. И Анита довольно заулыбалась, восприняв мои слова как изысканный комплимент. «Спасибо, Артур. Показывать свою безобидность и даже полезность, выжидая удобный момент для смертельной атаки, — это целое искусство. Но момент настал, и дядя со мной согласен. Совет акционеров настроен крайне решительно, и дни главы компании на его должности сочтены». «Вот только разорвать контракт с генеральным директором нельзя. В соглашении с ним прописана солидная компенсация, и его юристы дадут бой в суде, исход которого непонятен. Но тут на помощь очень своевременно пришел ты». «Я понял, о чем говорит Анита. Все предыдущие вменяемые главе компании прегрешения были лишь внутренними делами компании, до которых государству не было никакого дела». Но вот халатность в хранении секретного оборудования и неинформирование компетентных органов о хищении в установленный законом срок – это уже уголовное преступление и достаточный повод начать официальное расследование. Именно это я и высказал вслух. «Все так, Артур. Грядет громкий скандал с информированием прессы, полетят головы ставленников генерального, некоторые, возможно, даже сядут за решетку». «Мне же было рекомендовано отправиться в отпуск на пару недель, чтобы переждать бурю и остаться в стороне от всей той грязи, которая неизбежно поднимется. Куда-нибудь на Карибы или в круиз по Средиземному морю. И ты тоже поедешь со мной». «Даже так?» Я удивленно поднял голову и посмотрел на Аниту. «Да, тебе тоже лучше переждать вдалеке, пока вся шумиха с твоим активным поиском не уляжется». «Недели две, едва ли дольше. Затем я вернусь в Москву и приму управление компанией. Дядя мне это уже негласно обещал. И сразу же первым делом восстановлю тебя как сотрудника компании, а твои действия объявлю официально согласованной с новым руководством проверкой систем безопасности. И даже премию тебе выпишу за содействие в разоблачении прежнего коррумпированного руководства». Социальный рейтинг тебе тоже достаточно быстро восстановит, такой, какой имелся до момента увольнения. «Мне восстановят статус А2?» Прозвучало здорово. Вот только я сразу же поинтересовался насчет двойного убийства, которое мне инкриминируют, хотя я понятия не имел, что полицейские имеют в виду. Один труп, допустим, тот охотившийся на меня киллер-блондинчик, которого я огрел по голове и отобрал у него пистолет. Но кто второй? Неужели Глеб Слепаков, которого я оглушил в его кабинете? «Нет, твой приятель остался жив, хоть и находится в клинике. Ты ударил его по затылку, и у Глеба поврежден не успевший прижиться кибернетический разъем, что может поставить крест на его дальнейшей работе в должности начальника технического отдела». «Наверное, я злопамятный и мстительный человек, поскольку не смог скрыть довольную ухмылку, напоминающую оскал пса из забытой стаи. Предатель, поставивший мою жизнь под угрозу и обрекший на путь скрывающегося преступника, наказан самым наилучшим образом. Не убит, что очень важно, поскольку смерти бывшему другу я не желал, но лишился кибернетического разъема CyberGo-3, а вместе с ним и всех надежд занять предназначавшееся мне место начальника технического отдела, ради которого Глеб Слепаков и затевал свою подлую игру». Анита же продолжала. «Насчет того другого упомянутого тобой не знаю, впрочем, уже сегодня смогу выяснить. Если обвинения ошибочны, их снимут. Артур, я внимательно ознакомилась с твоим личным делом. Ты не бандит, не насильник и не убийца, а просто загнанный в угол человек, вынужденный спасать свою жизнь. Только поэтому я помогаю тебе и впустила в свой дом. Ну что ж, спасибо за доверие. Значит, моя жизнь вскоре может вернуться в прежнее беззаботное и спокойное русло?» Звучало слишком красиво, чтобы быть правдой. Я хотел было открыть рот и заметить, что преследующие меня убийцы никуда не исчезли, да и проблемы корпорации со сменой генерального директора никуда не денутся. Но ничего не сказал, поскольку целостная картинка внезапно сложилась в моей голове, и я все понял. Родной отец Аниты – важная шишка в московском правительстве, и наверняка внезапное прекращение заказов от государственных структур, создавшее серьезные проблемы для компании, как-то связано с его деятельностью. Дядя Аниты – владелец крупного пакета акций, но наверняка не против сыграть сейчас на понижение и раздуть связанный с его фирмой громкий скандал, чтобы впоследствии скупить акции по дешевке и еще больше увеличить свою долю. Анита же за время стажировки в компании набралась опыта и поняла, как работают все внутренние процессы, и теперь готова перехватить бразды правления. Все события последних месяцев шли по давно разработанному ими сценарию, а моя спонтанная активность лишь подыграла этой троице. На какое-то время интересы этой семейки богачей совпали с моими, и они действительно были заинтересованы в том, чтобы меня не поймали, а ценный блокиратор метки не был возвращен. Но вот дальше... Зачем возиться с беглым преступником и что-либо для него делать, когда проще будет выдать его правоохранительным органам? Или даже избавиться от него, сообщив место обитания многочисленным убийцам, чтобы не вскрылись все эти тайные договоренности? Скорее всего, именно такую судьбу мне уже определили, а пока что держали тут в золотой клетке, кормя обещаниями премий и повышения социального статуса в будущем. Впрочем, мои подозрения можно было легко проверить. «Твой дядя в курсе того, что ты мне помогаешь и укрываешь у себя?» На краткую долю секунды на личике рыжей девушки отобразилось недовольство и раздражение неудобным вопросом. Впрочем, собеседница быстро взяла себя в руки и ответила достаточно осторожно. «Не уверена, но думаю, что догадывается. Собственно, именно дядя рано утром сообщил мне, по какому адресу ты скрываешься, и подозреваю, что сделал он это специально для того, чтобы я успела добраться туда первой и вывести тебя в безопасное место». «Значит, то была не собственная инициатива рыжей девушки, внезапно из добрых побуждений решившей помочь преступнику. Ее подтолкнули к такому действию другие родственники. Выходит, я оказался прав в своих подозрениях. Я просто один из мелких элементов хитрого плана, в котором мне предназначена лишь роль разменной пешки, которой вскоре пожертвуют ради выигрыша в партии». Анита Смирнова по-прежнему стояла рядом, демонстрируя открытость, дружелюбие и готовность помочь. Вот только ее милая внешность больше не могла обмануть меня. Как там сама Анита говорила, «показывать свою безобидность и полезность, выжидая удобный момент для смертельной атаки, это целое искусство». Что ж, в эту игру можно было играть и вдвоем. Я сделал вид, что поверил своей собеседнице и обещал терпеливо ждать. «Вот и отлично!» — обрадовалась рыжая девушка. «Тогда поживи тут у меня, Артур, но постарайся ни с кем не контактировать и вообще вести себя тихо, чтобы не выдать себя. Мне же сейчас нужно будет съездить по делам. До вечера!» Анита покинула квартиру минут через 30, во время которых я демонстрировал показные спокойствие и расслабленность, сидя в кресле с древней книжкой в руках и делая вид, что внимательно читаю. Искажающие реальность, обратный отсчет, какая-то фантастика первой четверти века. Может, и интересная, вот только я едва сдерживал свое нетерпение, страшно волновался и даже не замечал буквы. И как только раздался звук захлопывания внешней двери, бросился к прихожей. На этой межкомнатной двери имелся обычный электромагнитный замок, реагирующий на метку пользователя, который блокировался через какое-то время после того, как хозяйка пройдет и покинет квартиру. Но я успел приоткрыть створку и не дать двери захлопнуться. Тревога не включилась, и это было хорошо. Настройки умного дома находились не в параноидальном режиме, так что мое самоуправство автоматика проигнорировала, а я получил доступ в еще одну комнату. Крохотная прихожая. Тут имелся встроенный шкаф для верхней одежды и обуви, большое зеркало на стене в рост человека, а также тумба, на которой лежали ключи от электробайка и черный мотоциклетный шлем Аниты с кошачьими ушками. Конечно, брать ничего я не стал. Меня интересовали вовсе не вещи хозяйки квартиры, а сама внешняя массивная стальная дверь, преграждавшая путь к свободе. Я очень надеялся, что ее можно будет просто открыть с этой стороны, после чего покинуть квартиру. Сумка с вещами у меня была собрана. Создать с помощью пульта к блокиратору новую фальшивую личность я мог в минуту, даже просто в кабине лифта по пути вниз, а потом вышел бы на улицу в огромный мегаполис и «Ищи ветра в поле». К сожалению, не все оказалось так просто. Входная дверь даже с внутренней стороны не имела отпирающей кнопки или ручки, зато рядом на стене было прикреплено устройство с крохотной сенсорной панелью и микрофоном. Похоже, для открытия требовалась авторизация по голосу и отпечатку пальца жильца, ну и, возможно, снова пометки. Похоже, мой побег из золотой клетки откладывался. Впрочем, я не сильно расстроился, поскольку сразу же увидел решение. Заполучить образец голоса Аниты совсем несложно. Достаточно будет включить диктофон на моем визоре во время следующего разговора с хозяйкой квартиры. Тогда же можно будет скопировать и метку Аниты Смирновой, записать ее уникальный код и все данные, а потом создать клон метки с помощью имеющегося у меня программатора. Снять отпечаток пальца Аниты тоже не проблема. Причем это можно было сделать даже сейчас. Я подпер дверь прихожей мотоциклетным шлемом, чтобы замок не закрылся, и прошел на кухню. Пустой стакан из-под смузи девушка поставила в посудомойку, но умная техника не включилась, поскольку внутри не набралось еще достаточно грязной посуды. Так что я успел вовремя. Конечно, специального дактилоскопического порошка с нингидрином у меня не имелось, но его вполне можно заменить мелкой пудрой, тальком, детской присыпкой и вообще любым мелкодисперсным порошком. Что-то подобное нашлось в ванной комнате. Я обсыпал порошком видимые на стекле стакана пятна и аккуратно убрал лишнее ватной палочкой. Отпечатков на стакане обнаружилось много, некоторые пальчики получились вообще отличного качества. По-хорошему, дальше их полагалось перенести на липкую ленту, чтобы закрепить, но я не стал этим заморачиваться, а просто сфотографировал на свой визор. Сразу же проверил получившиеся картинки на сканере у внешней двери, и один отпечаток сработал. Отлично. Первый шаг к побегу из золотой клетки сделан. Теперь оставалось лишь ждать вечера и нового разговора с Анитой. А также пользоваться отсутствием хозяйки квартиры и заходить в небесные клинки, где меня ждал и манил далекий и труднодостижимый, но оттого еще более желанный клад Шэдоу Кейна.